При этом он ворчал на новые времена. Говорят, нынче и пишут как-то по-татарски. Кругом завели какую-то романовскую чушь. Таксаторы, мелиораторы. Говорят, Николашка распутного мужика за стол с собой сажает. А тоже считается царь. Пащенок он, а не царь. «Зачем вы лицо закутываете ватой?» — спросил я. «Я его йодом мажу, а потом, понятно, обкладываю ватой». «Зачем?» «От нервов», — коротко ответил Шуйский. «Ну вот, прочитайте и поставьте свой подпись». Он подал мне бумагу, исписанную четким старинным почерком. Там по пунктам были перечислены все условия жизни в разрушенном доме. Особенно запомнился мне один пункт. «Я, упомянутый Паустовски, обязуюсь плодами из сада фруктового не пользоваться в рассуждении того, что он и сад сдан на корню ефремовскому однодворцу Гаврюшке Ситникову». Я подписал эту странную и совершенно ненужную мне бумагу и спросил насчет задатка. Я понимал, что глупо отдавать деньги за дом, где я все равно жить не буду, но нужно было доиграть роль до конца. «Какой там задаток?» — сердито ответил Шуйский. «Если вы действительно дворянин, то как вы о таких вещах упоминаете? Приедете, тогда и сочтемся. Честь имею кланяться. Не провожаю, простужен. Прикройте поплотнее дверь». В Ефремов я шел пешком, и чем дальше я отходил от Богова, тем фантастичнее представлялась мне эта встреча. В Ефремове Варвара Петровна подтвердила мне, что этот старичок действительно последний князь Шуйский. Правда, у него был сын, но лет 40 назад Шуйский продал его за 10 тысяч рублей какому-то бездетному польскому магнату. Кому нужен был наследник, чтобы после его смерти огромные имения, майораты, не расплылись среди родни, а остались в одних руках? Ловкие секретари дворянских присутствий нашли магнату мальчика хороших кровей Шуйского, и магнат купил и усыновил его. Был тихий снежный вечер. В висячей лампе что-то тихонько жужжало. Я задержался после обеда у Рачинских, зачитался книгой Сергея Вацинского «Печаль полей». Рачинский писал за обеденным столом свои советы женщинам. Написав несколько слов, он откидывался на стуле, читал их и ухмылялся. Очевидно, все написанное очень ему нравилось. Варвара Петровна вязала, а гадалка, завившись в кресло, думала о чем-то, глядя на свои сложенные на коленях руки с бриллиантовыми кольцами. Вдруг кто-то сильно застучал в окно. Все вздрогнули. Потому как стучали быстро и тревожно, я понял, что-то случилось. Рачинский пошел открывать дверь. Варвара Петровна перекрестилась. Одна только гадалка не шевельнулась. В столовую ворвался Осипенко. В пальто и шапке, даже не сняв калош. «В Петербурге революция!» — крикнул он. «Правительство свергнуто!» Голос у него осекся, он упал на стул и заплакал навзрыд. На мгновение наступила полная тишина. Было только слышно, как судорожно глотая воздух, совсем по-детски плачет Осипенко. У меня бешено заколотилось сердце. Я задыхался и почувствовал, что и у меня слезы текут по щекам. Рачинский схватил Осипенко за плечи и крикнул: «Говорите!» «Вот-вот!» — бормотал Осипенко и вытащил из кармана пальто длинную и узкую телеграфную ленту. «Я только что с телеграфа. Вот здесь все-все!» Я взял у него ленту и начал читать вслух воззвание Временного правительства. «Наконец-то!» Руки у меня дрожали. Хотя за последние месяцы вся страна и ждала событий, но удар был слишком внезапный. Здесь, в сонном и занавоженном Ефремове, было особенно глухо. Московские газеты приходили на третий день. да их и вообще было немного. По вечерам на слободке выли собаки, да неохотно стучали в колотушки сторожа.